Песня у костра. Что в Америке, что в России, летом ли зимой, повстречаются люди на глухой лесной тропе, разговорятся и, конечно, для поддержания беседы разожгут костер. Мы тоже не были исключением. Вскоре над лесной полянкой, где произошла наша встреча со Степаном, вился дымок, а в котелке закипала вода. Но, в отличие от России, у этого костра мы пили не чай, а кофе. И не только. С каждым словом, с каждым глотком дружба с новым знакомым укреплялась. Стефан и Педро вскоре договорились до того, что просто не понимают, как они раньше могли путешествовать без Степана. То ли от этих слов, то ли от кофе с виски Степа разомлел, расчувствовался и заявил, что хочет спеть для новых друзей свою любимую эскимосскую песню. «Эх, жаль, только нет гармошки!» — махнул рукой наш новый знакомый и вдохновенно затянул. «Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы». «Здрасте!» — возмутился я. «Какая же это эскимосская песня?» На мои слова Степа, не прерывая пения, слегка поморщился и с каким-то блаженством прикрыл глаза. «На море спускался туман, ревела стихия морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края». Стефан и Педро не поняли моего возмущения и слушали с восторгом и даже с ностальгией, будто они были старыми зэками. «От качки страдали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, откуда возврата уж нету». Как ни странно, долгие годы отрыва от родины не выбили из памяти Степана ни одной строчки этой песни. Он добросовестно дотянул ее до конца, с укором взглянул на меня и пояснил. «Ванинский порт, благодаря мне, стал любимой эскимосской песней, а в России, небось, ее давно не поют». «Еще как поют!» — поспешно отозвался я. Степан сделал удивленное лицо, но ничего не ответил. Зато оживился Педро и заявил. «Я, конечно, ничего не понял, но ты, Степан, обязательно запиши мне слова». «Что будешь петь? Про Колыму аборигенам с Гвианского Нагорья?» — поинтересовался Стефан. Но тут же серьезно заявил. «Джентльмены, а вы не забыли, для чего мы сюда прибыли?» Когда у нашего лесного друга спросили о Бигфуте и о пилдаунском человеке, Степа утвердительно кивнул головой. «Да, шастает по лесу тот один гамадрил». «Простите, но ведь гамадрилы водятся только в Африке», — показал свою осведомленность Стефан. «Ну, значит, один приблудился к нам», — усмехнулся Степа. «А зовут этого гамадрила Федька, и вообще он хренов революционер, баламут и троцкистская язва». «Так это человек?» — удивился Стефан. «Раз хвоста нет, одежду носит, деньжата имеет, значит, человек». «А почему он Федька?» — заинтересовался я. «Неужели еще один русский?» «Да нет, американец. Фрэнком зовут», — пояснил Степа. «Он, небось, сучья лапа и настучал вам про всяких бигфутов». Стефан, Педро и я тревожно переглянулись.